Глава вторая. Снова отключился, снова проснулся, но на этот раз вокруг меня был пустырь в серых тонах, а не какая-нибудь подворотня. И весь этот пустырь тянулся от горизонта до горизонта. Лишь вдалеке стоял одинокий исполинский дуб, как в какой-нибудь сказке. На нем не было листьев, не было плодов, зато были цепь, сундук и отчетливо выделялся скелет человека с рыбьим хвостом. «Пушкин определенно перевернулся в гробу», — промелькнула мысль в моей голове. Ветер, появившийся из ниоткуда, ударил мне в спину, как бы подталкивал вперед к этому самому растению. Я, конечно, попытался сопротивляться, но что-то мощное пнуло под пятую точку, придав должное ускорение в нужном направлении. Злобно оглянулся, но ничего не увидел. Только повернул голову обратно, как дуб сам начал приближаться, будто бы паря, словно в дешевых американских фильмах, пока не остановился в паре метров от меня. Только вот я все еще не хотел сокращать это расстояние. Уж больно чудно все это было. Но среагировал на прозвучавший хлопок и поднял голову вверх. На верхушке дуба клубилось нечто странное, нечто темное, от которого явно веяло опасностью. Я всем нутром чувствовал, что эта тьма несла угрозу. Но темное марево рассеялось, и перед моими глазами предстал ворон, который, к моему изумлению, был намного крупнее своих реальных сородичей. Исполинскому дубу — исполинский ворон. Я замер, не шевелясь, наблюдая за вороном. Ворон тоже наблюдал за мной, сверля меня своим рубиновым глазом, что светился потусторонним кроваво-красным свечением. Искра. Буря, безумие. Так прошло несколько минут, и стоило мне чуточку двинуться, как ворон заговорил. Его голос был низким и хриплым, словно шепот из глубин ада. Слова, которые он произносил, проникали в мою душу. «Кто ты, человек?» — спросил он. Мое сердце бешено стучало, но я сумел найти правильные слова. «Дмитрий Викторович, умерший в своем мире и оживший в этом, сейчас...» — я замялся. «Дмитрий Юрьевич?» «Да, ты тот, кем назвался», — продолжил он. «Ты не сильно удивлен мне? Ты уже встречался с богами?» Я ощутил странное волнение внутри себя. «Бог? Что он имел в виду? Может быть, это была просто игра воображения? Или, возможно...» «Не, я не в коме. Мы это решили. Уж точно я не могу с больничной койки попасть в сказку». «Ты потерял дар речи?» «Я?» — тряхнул головой. «Нет. Просто бред услышал. Какой бог? Ты вообще о чем?» «Я... Бог-покровитель рода Воронцовых, а ты, душа из другого мира, вселился в тело одного из Воронцовых благодаря моей посильной помощи». «Значит, это твой голос я слышал в голове?» — задал я вопрос, вспоминая этот момент, момент предательства. «Во мне снова загорелась злоба, и я вперил взгляд в этого самозванного башка». Но вместо ответа ворон взмахнул крылом, и меня обдало ледяным ветром. «Остынь, человек. Я не влиял на твою судьбу и не влиял на судьбы твоих близких. Предательство твоего друга, как и твоя смерть, были предначертаны. Мне лишь оставалось забрать твою душу из того мира. Его голос отдавался причудливым эхом. Но я верил ему, он не врал. Каким-то неведомым чувством я ощущал правдивость этих слов. «Хорошо, Ворон. И зачем я нужен в этом мире?» — задал я главный вопрос. Но он не проронил больше ни слова. Лишь смотрел своим красным глазом и, казалось, рокотал. Но спустя минуту все же заговорил. «Ты способен повлиять на род. Я чувствую это. Но кольцо... кольцо на тебе не то». Он злобно уставился на упомянутое украшение. «Старый проныра отдал тебе свое. Тоже попаданец из другого мира. Умный, хитрый, но до чего же безалаберный. Магом так и не сумел стать». «Я попрошу...» — почувствовал себя более уверенно. «Не выражаться так о нем». Глаз ворона сузился, а я снова почувствовал леденящий холод. «Твой старик — моя самая неудачная попытка. Его кольцо должно было исчезнуть, но он отдал его тебе. Вот только ты — несколько другой человек. Нужный. Так ты и его забрал из моего мира?» Я покрутил в голове его слова. «Как ты, якобы бог этого мира, можешь влиять на жителей другого?» Кажется, мой вопрос был неуместен. Это я понял по хищному свечению глаза. «Не твоего ума дело. Меня волнует другое. Почему тебя приняло это кольцо? Оно не должно было принять тебя. Я же и без него знал, что это все бредятина какая-то. Как человек крещенный, я верил в высший мир, но никак не в переселение душ. Однако мы имеем ровным счетом ни хрен. В любом случае, его с тебя уже не снять». Он перебил мои мысли в голове. «Ты должен пройти через испытание, чтобы получить первоначальный дар, который может изменить твою жизнь». Не то чтобы я боялся каких-то испытаний, только вот не такого начала разговора я ждал. Полный сумбур, без какого-то либо объяснения. Хотя дар звучит интересно. Но учитывая, что бесплатный сыр только в мышеловке, то сейчас на меня должны еще навешать обязательства. «Раньше обладатели моего дара могли видеть прошлое и будущее, понимать язык животных и владеть исцеляющими способностями. Мой дар помогал видеть, что человечество находится на краю пропасти». Слово «раньше» меня смутило, как и сама способность. В прошлой жизни видеть прошлое на месте преступления я был бы не против. Это сразу бы упростило мою жизнь. Но не все мои последователи осознавали свою уникальность, не чувствовали ответственности перед своим родом. Природа страдала от жестокости и безразличия, а люди теряли свою душу и веру. Я видел, как люди меняются, как их сердца наполняются злобой и похотью. Я видел, как они уничтожают свою судьбу и начинают жить лишь для самих себя, забывая свой род, своих близких, меня. И самое главное, они прекратили охранять мир от бедствий. Миссией же твоего тела было возрождение рода и возвращение к традициям. А вот эта миссия мне не понравилась. Ну, охранять мир от бедствий звучит сильно и даже высокопарно. На службе я такого уже наслышался от начальства и, буду честен, ни капли в эти цели не верил. И о традициях ни сном, ни духом. И как род возрождать? Только ворону был начхать на то, что я думаю. Было видно, что отказа он не примет. Свечение его глаза четко говорило об этом. Но когда наследники моей силы уничтожили мою святыню, моя душа потускнела, а магия поменяла свою сторону. «Звучит, как развязка фильмов Лукаса», — улыбнулся я, вспомнив джедаев. «Я не понимаю, о чем ты». «Да, о фильмах тут не слышали, поди». «Уже три поколения мои силы не могут воспользоваться, так как не имеют к ней предрасположенности». «А в чем сила?» — в голову пришла еще одна фраза. «В чем сила, бра?» Кажется, он понял, что я уже был на своей волне. «Нет, не то чтобы это было привычкой у меня, но...» «Кажется, шарики за ролики у меня уже закатываются». Сказывается моральная усталость. Слишком все странно. А подобные мысли — лишь защитная реакция организма. Только вот Ворон решил иначе. «Судя по всему, ты...» — он в очередной раз сузил глаз. «Унаследовал тупость этого юнца». Я только было хотел сказать иначе, но он продолжил. «Гены Воронцовых не смогли обуздать истинную некромантию. Она не только магия возвращения из мертвых». «Стоп!» — я замахал перед собой руками. «В книжках я читал. Сейчас ты мне скажешь, что некромантией можно и творить жизнь. Я угадал?» Его глаз расширился, а невидимая бровь будто бы поползла вверх. «Кажется, я попал в яблочко». Мол, можно не только убить, воскресить, но и чужой жизненной силой наполнить другого. Тем самым излечить, да? А вот теперь свечение глаза стало мягким. Кажется, он рад моей догадливости. Ну, книжки я читал про магию и некромантию, конечно же, круто. Но терзают меня смутные сомнения. Ведь за подобную магию всегда высокая цена. Жизнь... За жизнь, как говорится. А цена жизни неоценима. И опять же, бинго! Он читал мои мысли, а мягкость красного свечения уже пугала. Но он молчал, а я продолжил думать. Умер. Попал в новый мир. Да еще и в магический. Подарок судьбы, по-другому не скажешь. И не скажу, что я не мечтал о чем-то подобном, но никогда не думал, что такое станет реальностью. А если я стану обладателем великой магической силы, что тогда? Если ты обуздаешь ее, поймешь суть и все тонкости, то выполнишь свое предназначение и станешь действительно сильным магом. Главное, не забудь возродить род и вернуть ему былую славу. Нет, предложение, конечно, интересное, но это же не все. Его слова — лишь вишенка на торте. Ох, чувствую. Больше он мне ничего не дал сказать. Ворон взмахнул крылом, и я почувствовал три удара в живот. Удивленно опустил голову, посмотрел на три пера, черных, словно ночь, и торчащих из моего живота, повернул голову в его сторону и удивился радостному выражению глаза. Он снова взмахнул крылом, и перья полностью втянулись в меня. «Дарую тебе свою силу!» Ей-богу, псих, только и успел подумать я. А дальше... Мое тело было отброшено от дерева мощным порывом ветра, который поднял меня на большую высоту. Ну, а обратную встречу с землей ознаменовали легкий хруст шейного позвонка и резкая боль, отправившая меня в очередной мрак. Мои глаза широко открылись, когда я вдруг почувствовал, что вода заливает лицо, заставляя меня задохнуться. Мои руки беспомощно махали в воздухе, пытаясь найти какую-то опору, чтобы спасти себя от неминуемой гибели. Но вода была слишком мощной и неотступно заливала мое тело. Легкие горели от отчаянного желания вдохнуть воздух, но я просто не мог. Мои ноги беспомощно пытались дотянуться до дна, если оно вообще было. Но они лишь бесполезно плескались в воде. Я практически потерял сознание, чувствуя, как жизненная сила уходит из меня. Мысли в голове становились все более смутными, а звуки начинали блекнуть вдалеке. Мое тело судорожно сжалось, пытаясь вырваться из цепких объятий смерти. Я боролся до последнего вздоха, но силы покидали меня быстрее, чем я мог сопротивляться. И тут, о чудо, я почувствовал, как чьи-то руки схватили меня за плечи и вытащили из воды. Грудь и легкие захлестнула свежая порция воздуха, у которого был вкус и аромат фруктов. Мои глаза моментально открылись, и я увидел лицо симпатичной блондинки, что делало мне искусственное дыхание рот в рот. Сладостные губы настойчиво впивались в мои, а следом легкие раздувались от поступающего напора, но им мешала порция воды. Я легонько оттолкнул девушку и закашлялся, выплевывая воду. Закончив с этим, я невольно улыбнулся, и это сразу было замечено. «Придурок!» — проревела она и выдала мне пощечину. «Какого черта ты вообще в моей комнате делаешь? Самоубийца хренов! Чертов извращенец! Я тебя сама убью!» Все еще ошеломленный произошедшим, я привстал, посмотрел, как вода утекает в слив ванной, словно отводя от меня угрозу. Ее шум стал все более и более тусклым, как будто я погружался в другой мир. Мои мысли все еще были смутными, но я понимал, что только что оказался на грани жизни и смерти. Внимательно посмотрел на блондинку, узнал в ней компаньона моего дедушки. «Спасибо», — искренне поблагодарил я ее, отчего вся ее спесь улетучилась. Я снова перевел взгляд на ванную, вроде простая ванна, но было такое чувство, что я оказался в океане. «Эй, изврат, прикройся!» Я обернулся на голос девушки и словил лицом полотенце. «А ведь верно. Я был полностью голым». Когда я завернулся, девушка продолжила. «А теперь объясни, как ты проник в мою комнату?» «А действительно, как? Какого черта здесь происходит? Меня снова убили?»